Глава 10. «На самом деле, тогда я понял, насколько важен отдых», — произнес Никита, сидевший на стуле. «Причем не у всех он одинаковый. Кто-то любит вязать, кто-то любит шить, некоторым нравится стрелять». Стул находился на сцене, а зал был заполнен людьми в мягких зеленых пижамах. Среди зрителей на первом ряду сидел взлохмаченный доктор с дергающимся глазом. В каждый момент, когда Никита прерывался, задумавшись о своем, он в полной тишине начинал аплодировать. А если пауза затягивалась, то вставал и восторженно кричал «Браво!». Проблема была в том, что я не понимал, как отдыхает солдат. Наверное, я невнимательно читал устав. Или все же это было написано на той странице, которую я видел в нашем сортире. Она лежала на дне ямы и была измазана в чем-то коричневом. Никита тяжело вздохнул. Поэтому без инструкций я попал в переплет. Снова громкие хлопки доктора, но Никита тут же улыбнулся и продолжил. Но, как говорил отец, нет худа без добра. Я все-таки смог склеить девушку. Правда, она оказалась не совсем девушкой. В смысле, она была девушкой, но... Тут парень замолчал, пытаясь подобрать слова и что-то для себя решить. Всего пара секунд, и со своего места вскочил доктор и захлопал в тишине, громко скандируя «Браво! Браво!». Мама всегда говорила мне «трать деньги с умом». Неважно, бедный ты или сказочно богатый. Каждой монете нужно было вести счет. И 100 золотых, которые мы получили за убийство рецидивиста Бантика и разрушение крепости коррумпированного шерифа, решили сберечь. Пока не добрались до портового города Лут-Шале. Лут-Шале — один из южных городов империи. Он находился на побережье Пурпурного моря, излюбленной территории торговцев и пиратов. В одной из книг я читал, что там водились настоящие русалки и тритоны. Но сам Лут-Шале славился своим кварталом грязных труселей, где обитали некие жрицы любви. Отец утверждал, что жрицы — это в большинстве своем ведьмы, которые могли жестоко проклянуть любого, кто им не понравился, и что от ведьм в принципе стоит держаться подальше, ибо они использовали темную магию культа черной ереси. Поэтому от квартала грязных труселей я решил держаться подальше. А что же по поводу наших общих сбережений? «О!» — воскликнула Безос и тут же подбежала к лавке с оружием. «Это же Армин Кунь Сталь Слейерс 8000! Самый мощный револьвер в истории!» «Тебе не хватает твоей огромной гаубицы?» — удивился Сисюля, скрестив руки на груди. «Мне нужно оружие для ближнего боя. Ножи не люблю. Слишком растягивают и без того сомнительное удовольствие. А вот здоровенный револьвер — самое оно!» — кивнула миниатюрная блондинка. «Никита, а ну-ка дай мне 20 золотых!» «Но мы же договорились сохранить эти деньги», — с сомнением ответил я. «Сохраним», — кивнула Безос, — «но в виде инвестиции». «Это как?» — уточнил я. «Вкладыванием денег в товары!» Сисюля показал миниатюрной блондинке большой палец. «Интересно, к чему это он?» «Сама по себе монета, кал», — холодно заявила Безос, подбросив бронзовую монетку в воздух. «Ее курс падает, как камень со скалы». «И что это значит?» — поинтересовался я. «А то, что твои деньги дешевеют с каждым днем, а товары, наоборот, дорожают», — авторитетно заявила миниатюрная блондинка. «Скажем, я куплю Армин Кунь Сталь Слейерс 8000 за 20 золотых, но через год эта модель будет стоить уже 25 золотых. Кто в плюсе? Все. Поэтому не неси чепухи и дай мне 20 золотых». «Да не слушай ты их, Ник», — отмахнулся Спирт. «Дело в том, что последние пару недель выдались для всех нас не самыми спокойными. Может быть, все же вложим эти деньги в свой личный ресурс?» «Личный ресурс?» Я с непониманием посмотрел на мальчика-волшебницу-фею. «В отдых. Воевать, когда душа удовлетворена, лучше, чем когда ты в постоянной усталости, стрессе и напряжении», — кивнул Спирт. «Оторвемся по полной. Вложим эти 100 золотых в себя любимых, а?» «В твоих словах есть смысл», — кивнул я. «Стоит разделить награду. Нас 5, а значит, выходит ровно по 20 золотых». «Видишь», — фыркнула Безос, — «сама судьба говорит нам, что нужно брать револьвер». «Хорошо». Я отсчитал 20 монет и протянул миниатюрной блондинке. «Надеюсь, ты не пожалеешь о своем выборе». «Нет, хи-хи-хи-хи». Со злобным прихихиком Безос побежала в палатку с оружием. Открыв дверь, она с горящими глазами громко спросила. «Добрый день, а у вас 45-й магнум разрывные есть?» «Ладно. Вот. Я раздал по 20 монет всем остальным. Тратьте по своему усмотрению». «Ну, спасибо, командир!» Сисюля алчно облизнулся. «Слышал, что здесь есть филиал бутика «Сладкий кабанчик» и «Озорной петух». Там продают самые модные вещи». «Хочешь обновить гардероб?» — улыбнулся я. «Вот уж». Сержант потер ладони и быстро свалил в магазинчик модной одежды. «Ну а ты куда?» — спросил я у Спирта. «Конечно же, в знаменитую кондитерскую «Пуговка пряничного человечка». Мальчик-волшебница-фея упорхал в сторону кондитерской, оставив нас с Канистровной вдвоем. «Ты б не увлекался, друг!» — крикнул вдогонку я, но Спирта уже и след простыл. «Что ж, теперь осталось понять, куда хочет Канистровна». «А вам куда?» — поинтересовался я. Бабуля молча пошла дальше. «Погодите, госпожа Канистровна!» «Калистовна!» — строго поправила наша престарелая специалистка по взрывчатке. «Простите, Клеопатра Калистовна, вы куда?» Но бабуля не ответила. Я решил, что оставлять ее одну среди толпы людей как минимум опасно. Мало ли кто опять возбудит в ней желание подорвать все вокруг. В итоге мы пришли к зданию с большим зеленым крестом на фасаде. «Что это?» — поинтересовался я. «Больница», — ответила Канистровна и зашла внутрь. Я проследовал за ней, переживая за самые худшие последствия. Однако бабуля отчего-то стала выглядеть максимально безопасной. Старушка оглядела большой холл с несколькими очередями и села в самую длинную. «Клеопатра Калистовна, но зачем вам больница?» — начал переживать я. «Неужели что-то болит?» «Нет», — спокойно ответила она. «Тогда зачем вы сюда пришли?» «Ожидать». Клеопатра Калистовна была очень спокойной и даже немного улыбалась. Мне это показалось крайне необычным, но все же я решил у нее уточнить. «А чего ждать?» «Может быть, светлого будущего, а может и своей очереди». «Но это очередь к врачу», — осторожно пояснил я. «Может быть, и к врачу», — с легкой доброжелательной улыбкой произнесла она и сложила руки на коленки, поглядывая вокруг. В этот момент в зал зашел мужчина в дорогом костюме. Он прошел по залу и направился к кабинету, игнорируя очередь. Клеопатра Калистовна тут же выхватила костылю какого-то мужика и, схватив незнакомца у самой двери, заломила ему руку. «Пролезешь без очереди. Костыль взад по самые гланды засуну. Усек». Незнакомец быстро закивал, а старушка прошептала ему на ухо: «За мной будешь», и опустилась на место, усадив рядом и мужчину. Папа мне как-то пытался объяснить, что такое философский вопрос, а у меня никак не получалось понять смысл. Как это? Вопрос, на который нет нужды и смысла отвечать. Сейчас, когда я видел в очереди нашего сапера с умиротворенным лицом, я понял, что вопрос «Зачем тут сидит Клеопатра Калистовна?» философский. Хотя, может, ей просто нравилось сидеть в очередях. Под конец, когда до меня дошло, что наш престарелый сапер никого не взорвет, я направился к выходу и услышал ее вопрос незнакомому мужчине. «Чё попёрся-то без очереди? Тоже только спросить?» «Нет, я доктор». «А это повод переться без очереди?» — фыркнула Калистовна. «Ничего не поделаешь. Раз уж решили отдохнуть, то и мешать никому не стоит. Даже если тебе нравится сидеть в очереди». Выйдя на улицу, я еще раз огляделся по сторонам. Лут-шале определенно отличался от Сан-Алерма. Во-первых, тут было очень тепло, а воздух отдавал солью и свежестью. Пригревало солнце, а небо было ярко-голубым. Мерзость какая! Во-вторых, здесь очень много лавок с самыми различными товарами, и торговцы в разы агрессивнее предлагали свои продукты, нежели на базаре Сан-Алермо. «Раки! Такие только у меня и самого Нептуна!» — кричал здоровенный дядька из лавки с морепродуктами. «Съешь мою бахчу и будет стоять всю ночь! Порадуй подругу или супругу!» — завывал худощавый старик из ларька с дынями и арбузами. Что будет стоять всю ночь, я не понял, но запомнил. Надо будет взять пару штук, чтобы использовать на ночном дежурстве, ведь стоя заснуть в разы тяжелее. «Друг!» — послышался скрипучий и очень тоскливый голос. Повернув голову, я увидел старуху, которая сидела рядом с кучей металлических банок. «Ты же добрый, да?» «Добрый, мам», — ответил я. «А что у вас случилось?» «Я уже 3 дня ничего не ела. Может, купишь баночку клея, а? Всего за 1 монету. У меня дома дети. Они тоже ничего не ели». «Баночка клея?» Если честно, то баночка больше походила на ведро. «Что ж, если вам это поможет...» «Да благословит тебя священная мать!» — обрадовалась старуха. Положив приличных размеров банку клея в вещмешок, я отправился дальше. Если честно, то я поймал себя на мысли, что совершенно не понимаю, чего хочу. Как отдыхают солдаты в городе? Я знал только, что можно полежать на койке в казарме, на досках между сараями или на дне траншеи, если туалет не прокопали. Но все это было в пределах части. За пределами части я только и делал, что спал. Может быть, стоит и тут немного вздремнуть? «Эй, красавчик!» Из толпы ко мне вышла крупная, мускулистая, но вполне симпатичная женщина в весьма откровенном наряде. «Дай угадаю, ты хочешь отдохнуть?» «Как это? Как вы угадали?» — опешил я. «Читаете мысли?» «Можно и так сказать». Женщина схватила меня и подтянула к себе. «Как тебя зовут, красавчик?» «Мое имя Никита, а фамилия моя просто», — с гордостью представился я. «А вас как зовут?» «Меня именовать Изабеллой, и я тут отвечаю за самый лучший отдых. Можно сказать, что я богиня отдыха в Лучшале». «Потому-то вы меня и заметили», — догадался я. «Все верно, Никита». Изабелла начала поглаживать меня по волосам. От ее прикосновений я чувствовал себя очень странно. Почти так же, как тогда в лесу с разбойницей. С ужасом посмотрев вниз, я опять увидел негодную палатку в области паха. «Хо-хо-хо, да ты уже готов к отдыху, Никита!» — обрадовалась мускулистая загорелая женщина и стиснула меня еще крепче. «Идем, я отведу тебя к тому, кто поможет выбрать для тебя досуг. А? Ты же хочешь? Хотя ничего не говори, тело все уже сказало за тебя». «И кто же мне поможет?» — с волнением спросил я. «Господин сутенер, конечно же!» — алчно облизнувшись, ответила Изабелла. «Сутенер? Настоящий?» Я не мог поверить своим ушам. Неужели мне наконец-то покажут, как выглядят настоящие сутенеры? Гальтазар же явно называл меня так в шутку. А тут настоящий боевой сутенер. «Пойдемте скорее!» «Какой прыткий юноша!» — ласково произнесла Изабелла. «Что же, идем!» В итоге мы прошли через базар и спустились на два квартала вниз. Среди невысоких двухэтажных домов были натянуты веревки с ярко-коричневыми труселями. По улице ходило очень много мужчин в полосатых рубахах. Они странно улыбались и оглядывались по сторонам. А в узких проходах и окнах сидели юные барышни в цветастых халатах. Они курили длинные тонкие трубки и оценивающе поглядывали на мужчин в полосатых рубахах. «Интересно, что это? Какая-то игра?» «А вот и господин сутенер», — торжественно объявила Изабелла, когда мы подошли к статному темнокожему мужчине в светло-зеленом деловом костюме, поверх которого была надета пышная шуба. Вроде не зима, а он в шубе. Может, болеет. Но больше всего мне понравилась широкополая светло-зеленая шляпа, из которой торчало узкое соколиное перо. «Чего там?» — пригладив аккуратную короткую бородку, спросил сутенер, с подозрением глядя то на меня, то на Изабеллу. «Вот, знакомься, Мулли. Это просто Никита. Просто Никита — это Мулли. Он тут за все отвечает». «Рад знакомству, сэр!» Я выпрямился по струнке и приставил руку к голове. «Почту за честь!» «Хм!» Мулли усмехнулся и еще раз внимательно осмотрел меня. «И откуда же ты такой нарисовался? Просто Никита». «Из Юнгблинда, сэр!» — отрапортовал я. «Но на службу поступил в Сан-Алермо. Именно там меня и назначили на роль картофельного сутенера». «Какого-какого?» Мулли как будто бы не поверил своим ушам. «Картофельного, сэр! Я раздеваю картошку! А вы кого?» «Хм!» Господин сутенер вновь усмехнулся и поднял взгляд на старое здание. «Видимо, он раздевает фасады», — подумал я. «Ну да полно вам, ребята, о работе поговорить всегда успеете», — промурлыкала Изабелла, положив мощные руки мне на плечи. «Может, лучше поговорим об отдыхе?» «Действительно». Мулли вытащил огромную сигару и закурил. «Отдых — наша работа, приятель, но любая, даже самая незначительная работа должна быть оплачена. У тебя капуста есть?» «Простите, но в дорогу я беру лишь то, что долго не портится. Например, эльфийский сушеный хлеб, а капуста... Она ж зачахнет при высокой температуре», — пояснил я. «Хм, нет, приятель, я говорю про зелень, купоны, валюту, деньги, короче», — ответил господин сутенер. «А, деньги!» Я тут же вытащил свою сумку и раскрыл ее. «Ну да, немного водится». «Мать моя женщина!» Выдохнув тонкую струйку седого дыма, произнес Мулли. «Да ты у нас богач, браток. В общем, давай так. Есть у меня одна очень дорогая жрица любви?» «Жрица?» Я тут же слегка напрягся. «О, да», — усмехнулся господин сутенер. «А ты что думал? Это ж квартал грязных труселей». «Похоже, меня провели вокруг пальца. Клялся же, что не пойду сюда, но судьба решила иначе. А все потому, что я совершенно не представляю, как отдыхают солдаты в Лут-Шале. Надо было прочитать соответствующую литературу. Ну а пока ничего не поделаешь. Нужно держать ухо востро, а затем попробовать аккуратно сбежать, пока меня не поймали местные ведьмы». «Наша бабочка принимает гостей в 7-м доме», — добавил Мулли. «Это в конце улицы». «Принимает гостей?» — осторожно поинтересовался я. «Ну, торгует телом, браток. Тут все жрицы такие, если ты не знал». Хищно улыбнулся господин сутенер. «Торгует телом? Человеческим? То есть рабами? Отец всегда говорил, что каждый человек имеет право на свободу выбора, и работорговля лишь отдаляет нас от цивилизованного общества, возвращая в эпоху, когда все решалось не словом, а грубой физической силой. В те времена человек не сильно отличался от дикого зверя. В общем, если веришь работорговца, накажи его по всем законам современного мира. Да, именно так и говорил отец, а значит, что сбежать не получится. Эта бабочка наверняка держит в плену бедолаг, которые точно так же, как и я, не знали всех тонкостей отдыха в этом городе. Может ли солдат империи вот так запросто отвернуться от беззащитных граждан? Нет. Я пойду и разберусь с этой жрицей, и сделаю все, что в моих силах, дабы спасти невинных». «Значит, она принимает гостей в 7-м доме, да?» — нахмурившись, уточнил я. «Все верно. Ярко-красная дверь. Пароль Мулли передает пыльцу бабочке. Понял?» «Понял», — кивнул я, прокручивая в голове план борьбы со жрицей. «А можно я сделаю кое-какие приготовления, прежде чем пойду к бабочке?» «Конечно», — кивнула Изабелла. «Но тогда лучше надень вот это. Женщина сделала красную повязку на моем локте. Это подскажет остальным ответственным за отдых, что ты уже определился с досугом на сегодня». «Вот как?» Я внимательно осмотрел повязку. Типичная метка, что жертва уже забронирована. Как мерзко и отвратительно. Что же, благодарю и скоро вернусь. «Хорошего отдыха, браток». Мули с надменной улыбкой похлопал меня по плечу, а Изабелла игриво подмигнула. Попрощавшись с ответственными за отдых, я направился на базар, ибо идти на жрицу с пустыми руками как минимум неразумно. Соль у меня была. Осталось раздобыть мел, сушеную полынь и экстракт базилика. А если получится найти освященную воду из церкви Священной Матери, то битва не займет и 5 минут. Еще неплохо было бы раздобыть острый осиновый кол, но не думаю, что тут все настолько плохо. И палка с говном сойдет. По крайней мере, я на это рассчитывал. Ох, все же недаром отец говорил, что большая дорога полна опасностей. Мало того, что меня все же заманили в квартал грязных труселей, так еще и направили к жрице, которая ведьма и работорговец в придачу. Не зря отец говорил, что в ведьмах нет ничего хорошего. Увы, вместо сушеной полыни мне предложили свежую, а экстракт базилика оказался только в составе кубиков для приготовления бульона. А бульон я любил. И маму, и папу, и молоко. Вернувшись в квартал грязных труселей, я начал искать 7-й дом. К великому удивлению, мне попалось еще несколько господинов-сутенеров. Различались они разве что узором на шубе и цветом костюма. Теперь понятно, зачем мне дали повязку. Охота на жертв шла полным ходом. Найдя 7-й дом, я аккуратно подошел к ярко-красной двери и постучал. «Пароль?» — раздался очень приятный девичий голосок. «Мули передает пыльцу бабочке». «Заходи, не заперто», — тут же ответила жрица. Зайдя внутрь, я слегка оторопел. Полумрак комнаты приветствовал меня незнакомым, но очень приятным ароматом. Вдали виднелась большая кровать в виде фигурного сердца. На ней в полупрозрачных одеждах расположилась девушка. Темные волосы были завиты в 2 больших клубка. Глаза сверкали ярко-фиолетовыми огнями, а уши были слегка вытянуты и заострены, прямо как у эльфов из детских сказок. Сердце начало биться быстрее, а палатка вновь предательски поднялась в области паха. «Да что с ней такое?» «Привет, милаш», — поздоровалась ведьма и медленно встала с кровати. «Чего встал, как вкопанный?» «Меня зовут Никита, а фамилия моя просто», — представился я, не в силах пошевелиться. «Вот она, истинная сила темной магии. Она окутывала меня, заставляя подчиняться. «Какое необычное имя!» Мило улыбнулась ведьма и сделала еще один шаг навстречу. «Меня зовут Бейль. Так чем займемся?» «Защитой невинных!» — воскликнул я и швырнул под ноги Бейль пригоршню соли, а затем два бульонных кубика. «Какая интересная ролевая игра!» Девушка озадаченно посмотрела на пол. «Значит, хочешь быть отважным ведьмаком? Что ж, я не против». «Получай, ведьма!» Я вытащил букет полыни и швырнул в злобную торговку рабами. «О, ты еще и с цветами!» — обрадовалась ведьма и, перехватив полынь, тут же начала нюхать. «Такое мне еще не дарили. Это однозначно интересно, Никита. Ты такой выдумщик!» «Дьявол! Как я и думал, стандартный набор оружия не подействовал, а значит, придется применить святую воду. Отведай-ка силушки священной!» Я вытащил фляжку и брызнул в сторону Бейль. Вода попала на ее и без того нескромное одеяние, сделав его прозрачным. «А ты у нас затейник, да?» — хихикнула ведьма. «Ой, точно, прости!» С этими словами она поставила букет полыни в вазу, а затем демонстративно рухнула на кровать. «О, нет! Господин ведьмак ослабил меня! Я умираю! Божечки!» «Так-то лучше!» — удовлетворенно произнес я и подошел к Бейль. «А теперь говори, где ты держишь рабов?» Ведьма озадаченно посмотрела на меня. «Прости, я не очень сильна в мифологии, но о каких рабах идет речь?» «Мулли все мне рассказывал. Ты торгуешь телом». «Ну да. А при чем тут рабы?» — удивилась Бейль. «Так телом же!» «Погоди». Девушка тут же поднялась и строго взглянула на меня. «Кажется, тут произошло недопонимание». «То есть ты не торгуешь телом?» «Торгую, но своим», — с улыбкой ответила ведьма. «А к чему вся эта соль? Кубики? Ты что, реально думал, что я ведьма, которая продает рабов?» «Ну да. А это разве не так?» «Глупый!» — хихикнула жрица. «Во-первых, я не ведьма, а суккуб». С этими словами девушка расправила милые черные крылья. «А во-вторых, я торгую своим телом и позволяю мужчинам засунуть в себя самую важную часть их тела во имя наивысшего наслаждения. Понимаешь?» Если честно, то я не понимал, как можно запихнуть голову в другого человека. Вернее, примерно представлял, но при чем тут было наслаждение? «Я могу понять многое, но для чего тебе позволять засовывать часть мужчин в себя?» — осторожно поинтересовался я. «Суккубам необходима мужская жизненная энергия. Поэтому у нас здесь своего рода обмен. Мы получаем каплю вашей энергии, а вы — приятный досуг без вреда для здоровья. Между нами говоря, суккубы не переносят заразу, если ты понимаешь, о чем я», — хитро подмигнув, ответила Бейль. «А зачем мужчинам засовывать в тебя?» «Далеко не все могут вот так просто склеить девчонку на улице, понимаешь? А мы оказываем подобные услуги, но за монеты. Никаких лишних затрат и стопроцентный результат», — спокойно ответила Бейль, проведя рукой по груди. «То есть я могу склеить тебя?» «Ну, конечно. Вот прямо сейчас и всего за 15 монет. Сделаю скидку за твое милое личико. Как тебе такое?» Суккуб легла на кровать в очень странной позе. Она оказалась на животе. Приподняв голову, она уперла ладошки в щеки и принялась приподнимать таз, прогибая спину так, что он оказался выше головы. «Я согласен», — с готовностью ответил я. «Славно. Не против, если я внесу в нашу игру немного остринки?» Бейль сама прицепила свои руки к кровати. «Совсем не против». «О, прекрасно. Тогда завяжи мне повязку на глазах. Люблю уходить в фантазии». «Хорошо». Я тут же завязал у нее на глазах шелковую повязку. «Вот так, да?» «Все правильно, милаш. А теперь делай свое грязное дело, негодник. Уф». «Хорошо». Я вытащил из вещмешка банку с клеем и, оглядев комнату, увидел небольшую кисточку в косметичке перед зеркалом. «Приступим!» Такого Бейли уже давно не испытывала. На самом деле она очень любила девственников. Их несмелые движения и общая неуверенность распыляли в развратной душе суккуба самый неконтролируемый огонь. А когда Никита начал наносить кисточкой странную слизь, Бейль едва не сошла с ума. «Давай, милаш, не останавливайся», — стонала она, чувствуя кисточку на ногах, а затем на животе. «Продолжай, я вся твоя». «Вот тогда?» — поинтересовался просто. «Именно так. И вот сюда?» «Да, да, да, сюда, сюда!» «Отлично!» Спустя мгновение Бейль почувствовала некую тяжесть на животе. «Уф, ты уже на мне?» Облизнувшись и прикусив нижнюю губу, спросила она. «Почти. Еще немного. Не шевелись и...» «Опа!» — обрадовался Никита. Бейль не могла понять, что происходит, и это незнание только больше сводило ее похотливую натуру с ума. «Спасибо большое!» — послышался звон монет. «Я очень переживал из-за этого, но теперь-то я точно настоящий мужик!» «Никита?» — взволнованно спросила Бейль. «Никита, ты чего?» «Всего доброго!» После этого послышался скрип двери. «Никита? Я не понимаю, что происходит. Никита? Это опять очередная игра? Никита?» Но ответом ей было лишь молчание. «Никита! Это не смешно! Никита, быстро вернись и доделай начатое! Никита, я сейчас взорвусь!» Тишина. «Никита!» Снова тишина. Девушка начинает извиваться, дергаться, но затем ей все же удается стянуть повязку, и первое, что она видит — журнальный столик, приклеенный к ее груди. «Что? Какого х...» Увы, остаток фразы Бейль унес легкий ветерок, прорвавшийся сквозь темно-фиолетовую занавеску у окна. Ветер дул с такой силой, что у Никиты раздувало щеки, а сам он стал похож на представителей Востока с крайне узкими глазами. Несмотря на это, он продолжал изо всех сил кричать. «Я рассказал Сисюле, что склеил суккуба! Он очень завидовал и просил подробностей!» — кричал просто, не замечая ошеломительного грохота справа. «Я рассказал ему, что встретил коллегу, и тот отправил меня к ней!» Тут он слегка повернул голову и уставился на громыхающую паровую повозку с огромным красным крестом на борту. За рулем в открытой кабине сидел доктор в огромных очках, на кожаном ремне, плотно прилегающем к лицу. Под ним находился котел, на котором ярко светились руны. «А потом я рассказал ему о том, как она извивалась и стонала, пока я ее намазывал клеем. Сисюля сказал, что я тот еще затейник». В этот момент доктор дико засмеялся. Настолько неестественно и утробно, что даже Никита нахмурился. Тут же в руке доктора появился небольшой черный кристалл, который он прислонил к приборной панели. Паровая телега тут же дернулась, издала протяжный скрежет и рванула вперед. «Постойте!» — крикнул Никита, чьи ноги, усиленные магией, мелькали с такой скоростью, что со стороны превратились в странный веер под задницей. «Постойте! Мы ведь еще не добрались до золотого дупла! Это еще не все!»